Несмотря на то, что Сенат не обратил внимания на представление Нестерова о необходимости послать в Сибирь верного человека, оберфискал не унывал, проведывал явно и тайно, расхищение казны в сибирском приказе усмотрел немало, запечатал два ящика с делами и дал знать в Сенат. Сенаторы опять не занялись этим делом, а сенатор Мусин Пушкин, приехав из Петербурга в Москву, велел ящики распечатать и все уничтожить, говоря, что фискалам в приказах по десятый год ничего смотреть не велено. Но Нестеров не отставал от своей добычи. Я обвинил купцов Еврейновых, которые торговали табаком в Сибири и незаконно обогащались по губернаторской поблажке. Дело пошло на рассмотрение князю Якову Долгорукому, но вопросы, как доносил Нестеров, были предложены Гагарину и Еврейновым, самые фальшивые, с закрытием, как ему Гагарину в том надобно. Это было в печальный 1717 год. Нестеров воспользовался прибытием Петра в Москву по делу царевича Алексея, и дело Еврейновых было взято от Долгорукова и поручено комиссии, составленной из офицеров гвардии Дмитриева, Мамонова, Лихарева, Пашкова и Бахметьева. Нестеров был тут при допросах Еврейновым, которые, как писал фискал, моими усердными трудами и призыванием через разговоры, со всяким увещанием в надеянии вашего к ним милосердия, объявили мне письменные известия о всяких сибирских и китайских торгах, немалые дурости, показано великое похищение вашей государственной казны и взятки золотом и прочими вещами, а именно на губернатора Гагарина и на людей его, Якова Матвеева с другими, и на племянников его, князя Василия и князя Богдана Гагариных, и купчин китайских караванов, и на купецких людей, как на Бориса Карамышева, который согласник губернатору, все ведает в сибирском приказе, и всякого зла в похищении исполнен, и на других разных купецких же людей, также и на тамошних комендантов. Истину, вашему величеству, пишу, а не лжу. Но только великое чудо или ужас, как там делано, не боясь Бога и забыв души свои и присягу. Еще ж Еврейного показали, что за них, как взяты были к Долгорукому, по доношению моему в расспрос, дал он Гагарин князю Долгорукому немалые взятки. После Нестеров доискался подробностей и представил. Князь генерал Долгорукий во время розыску по делам, которые были в канцелярии его ведомства, получил себе в презент с разных персон, а именно с князя Богдана Гагарина 500 червонцев. Князь Матвей Гагарин прислал к нему из сибирского приказа мех ценою в 600 рублев, который уступил он светлейшему князю. Да с него же князя Матвея за Еврейновых 1000 червонных, с Никиты Демидова 500 рублей, да к палатному строению железа 1030 пуд и 20 заслонок трубных. Из детей думного дьяка Автомона Иванова 500 червонных за то, что к ним был милостив. Красноселец Иван Симонов на дачу ему Долгорукому поручил госпоже Балкше коробочку серебряную во 100 рублей, а в ней 100 червонных да 500 рублей за то, чтобы от розыску быть свободным. Да у него же с светлейшим князем и с фельдмаршалом Шереметьевым и с господами Апраксинами и Скикиным между собой были подарки лошадьми с конскими уборами, что оберфискал прилагает во взятку. Дмитриев Мамонов с товарищи дали знать царю своей стороны, что Еврейновы в некоторых худых своих делах повинную принесли, и Алексей Еврейнов просил написать государю, чтоб приказал остановить и осмотреть караван, идущий из Китая с купчиною Гусятниковым, потому что в нем было много провезено неявленных товаров. Евреинов же написал и сказал в допросе: «Сибирский губернатор князь Гагарин в китайское государство купчин избирает по своему нраву, которые к тому делу доступают великими дачами и во всем с ним общее согласие имеют и более угождают ему, нежели усердствуют о пополнении казны и о государственной пользе. В караване, которого ждут теперь из Китая, товаров Гусятникова на 40 тысяч рублей, да у Целовальников пошло товаров тысяч на 40 же». Для исследования дела на месте отправлен был в Сибирь майор гвардии Лихарев и прислал целый реестр взяток и сборов, которых в природе не оказалось. Впоследствии оказалось, что Гагарин утаил хлеб, купленный на Вятке для отпуска за море, велел брать казенные деньги и товары на свои расходы, а приходные и расходные книги кинул. Брал взятки за отдачу на откуп винной и пивной продажи. Писал угрожающее письмо к купчине Гусятникову, чтоб прислал ему китайские подарки, что и было исполнено. Взял у купчины Карамышева казенные товары и заплатил за них казенными же деньгами, причем переводных писем в сибирском приказе записывать не велел. Взял у князя Якова Долгорукова в китайский торг товары без оценки и, не дождавшись купчины с караваном, велел выдать деньги вдвое. Удержал 3 алмазных перстня и алмаз в гнезде, купленные на деньги, взятые в китайский торг из комнаты царицы Екатерины Алексеевны. Взял себе товары из караванов купчины Худякова и, приняв у купчины книги этих караванов, сжег. Гагарин во всем повинился и написал письмо государю: «Припадая к ногам вашего величества, прошу милосердия и помилования ко мне погибающему. Разыскивают много и взыскивают на мне управление во время ведения моего сибирской губернии и покупки алмазных вещей и алмазов, что я чинил все не по приказному обыкновению. И я, раб ваш, приношу вину свою пред вашим величеством, яко пред самим Богом, что правил сибирскую губернию и делал многие дела просто, непорядочно и неприказным поведением. Так уж многие подносы и подарки в почести отдел принимал, и раздачи иные чинил, что и не надлежало, и в том погрешил пред вашим величеством.